Иллюзия мира. Дима вернулся через 2 часа с рюкзаком и 2 набитыми пакетами. Позвонил в дверь. Я подпрыгнула, потому что всегда нервничаю от резких звонков. Марк отмывал террасу от нанесенной дождями грязи, но все равно успел к двери первым. Я стояла, держась за сердце. Обычно я гораздо спокойнее, но с тех пор, как все это началось, даже новостной заголовок «В супермаркете Кипра найден кошелек с 2000 евро. Способен довести меня до инфаркта». А вдруг это мои 2000 евро выбрались из носка, заныканного в дальнем углу чемодана и пошли погулять в супермаркет Лимассола? Я, кстати, после заголовка и панической атаки от него всерьез пошла и проверила. Мало ли? Нет, мои евро оказались домоседами. На пару дней хватит. Дима доволок сумки до холодильника, распахнул его и стал забивать продуктами. Город реально как вымер. Ветер гоняет пустые бутылки и крутит вентиляторы на летних верандах. Из живого только кошки бегают. Никогда не думал, что и увижу такую жуть. «Супермаркет работает?» – спросила я. «Работает, но там только зомби», – серьезно ответил он. Но увидел мое лицо и рассмеялся. «Шучу, прости. Боишься зомби-апокалипсиса?» «Нет», – я поежилась. «Но у тебя очень убедительно получилось». Он всегда шутит с каменным лицом. Мы из-за этого столько раз влетали. Марк перехватил пакет со свиными отбивными по пути к холодильнику и выудил из сумки лук. «Давайте сегодня я готовлю. Я вообще на вечер купил готовую баранину в травах. В рюкзаке посмотри. И сидра. Ир, любишь сидр?» «А где ты взял баранину?» Удивилась я. «Сидра люблю, но мне не стоит сейчас. Я раскисну и начну плакать». Пробежался чуть подальше, до Альфа-Меги. В портовом супере как-то выбор не понравился. Хотя там даже русские семечки продаются. Каждому русскому иммигранту регулярно нужен бородинский хлеб, семечки, майонез и сода. Нравоучительно сказал Марк. Не спрашивай. Но почему сода? Я же сказал, не спрашивай. Честно сказать, первый нормальный ужин после недели на шоколадках был невероятно вкусным. Я даже сдалась и выпила банку английского сидра и чуть-чуть расслабилась, пока дело не дошло до укладывания спать. «Я не буду опять с вами в обнимку», – заявила я, вытаскивая из шкафа плед и отправляясь на диван гостиной. «Вчера был форс-мажор. Сегодня вы меня не купите». «Ириска!» – простонал Марк, отбивая лицо фейспалмом. «Ну что за беда с тобой? Ты вообще нормальный? Мы втроем должны там тесниться, хотя тут есть вполне годный диван?» «Он не годный, он короткий. Одну ночь поспишь, поймешь. До конца карантина точно не выдержишь», – заметил Дима. «Не заставляй меня опять тебя укладывать силой». «Это будет уже нездорово. Сам уговаривай», – снова бросил друга Марк и пошел собирать посуду. «Я так привыкну и разбалуюсь». «Ир, давай рассуждать логически», – вздохнул Дима, допивая банку сидра и открывая вторую. «Кровать одна, диван неудобный, для нас с Марком неудобнее, чем для тебя, но ты девушка, так что разница нивелируется». «Я феминистка», – буркнула я. Телефон пиликнул входящим сообщением. «Граждане России, желающие покинуть территорию иностранных государств». Я стерла смс-ку без сомнений и колебаний. «Буду спать на полу, но все равно не уеду. Там снег, холод и тот же самый вирус. Не брошу море». «Тем более, если ты феминистка», – отозвался Марк, шуршащий чем-то на кухне. «Ты же не можешь позволить нам, привилегированному полу, получить еще и это преимущество. Ты должна настаивать, чтобы с кровати свалили мы оба, куда угодно». «Но мы не свалим». Дима откинулся на спинку стула и отвел длинную челку с лица. Она все время падала так, что закрывала его глаза. Но сейчас он смотрел на меня прямо и взгляд не отводил. «Поэтому давай ты просто привыкнешь к мысли, что мы снова спим все вместе. Мы же к тебе не приставали». Марк подкрался сзади и положил ладони мне на плечи, разминая их. Я напряглась всем телом. Не люблю, когда меня трогают незнакомые люди. Он тут же убрал руки. «Вы были уставшие». «И ты думаешь, мы сейчас отдохнули, пожрали и сразу начнем насиловать тебя?» Марк ухмыльнулся и чокнулся банкой с Димой, начиная кричать. Предложил тот. «Во второй раз получится лучше». В общем, спать мы снова легли грудой теплых щенков. Разве что в этот раз я натянула трусы и длинную футболку. И мгновенно вырубилась, не успев даже попереживать по поводу того, что снова сплю с 2 мужчинами. Среди ночи меня разбудили мотоциклисты. С наступлением тепла У местных любимое развлечение – гонять по пустым улицам ночных городов с диким ревом огромными толпами. Раньше я тоже, бывало, просыпалась в 3-4 утра, нашаривала телефон, материлась, увидев время, немножко играла в шарики и снова засыпала. Попытка дотянуться до тумбочки кончилась тем, что я нашарила рядом с собой горячее мужское тело и чуть не заорала. Но через секунду мозг наконец подгрузил воспоминания, и я успешно одернула руку. Дима спал рядом, полностью раскрывшись, сбросив на меня часть одеяла, которое мы делили с ним на двоих. Мускулистая, покрытая черными волосами грудь, мерно вздымалась и опускалась. Дышал он шумно и, кажется, не почувствовал моего прикосновения. От него дышало жаром, я даже испугалась, что он уже заболел. Легко тронула лоб, вроде нормальная температура. Просто так кажется от того, какой он витальный и мощный. Спящий с другой стороны Марк не стал претендовать на одеяло. Завернулся в легкую простыню, как в кокон, прикрыл рукой глаза, словно от яркого света, и напротив дышал так тихо, что казалось, уже и не дышит. Или умер, или проснулся, и теперь наблюдает за мной, затаившись. Дверь в спальню была открыта. Еще одно свидетельство того, что все изменилось. Каждую ночь в одиночестве я запиралась тут с бутылкой воды и шоколадкой, стараясь не выходить до утра. Словно по остальной квартире бродили дикие звери. Иногда за дверью раздавались странные звуки. И не поймешь, то ли и правда кто-то бродит, то ли это с улицы. Правда, когда Марк с Димой завалились ко мне, стала остро ясна разница. Так что теперь дикие звери спали внутри моего бункера. Безопаснее было снаружи. Почему-то Марка я боялась больше, поэтому аккуратно перебралась через Диму, который даже не сбился с шумного и горячего своего дыхания, пока я преодолевала холмы и ущелье его тела. Ступила на гладкую плитку, тут же обжегшую холодом. До этой своей эпопеи я не понимала в полной мере южноевропейцев, которые видят снег только в горах, но жалуются на холодные зимы. Оказалось, что без центрального отопления в домах, которые традиционно строят для защиты от жары, внутри может быть холоднее, чем снаружи. Когда снаружи плюс 40, это хорошо, но когда плюс 10, уже не очень. Особенно по ночам, когда босая и уязвимая, едва выбравшись из-под теплого одеяла, бежишь в туалет, повизгивая от холода. Но мне было слишком жарко в этом кубле щенят. Мне нужна была ночь и ветер. Я тихонько отодвинула стеклянную дверь, вышла на террасу, оперлась на ограждение и глубоко вдохнула ночной ветер Кипра. Холодный он нес запахи можжевельника, соли и йода, нагретых дневным солнцем камней. Перила были утыканы маленькими лампочками, работающими на солнечных батареях. Днем они набирались энергии, а ночью, как только становилось достаточно темно, автоматически включались и светили теплым желтым светом, как волшебные эльфийские огни. Спящий тихий город, яркие звезды, эти огоньки, все выглядело спокойным и мирным, словно неумолимый кошмар не разворачивался сейчас по всей планете. Хотелось остаться в этом покое навсегда. Но очень мерзли ноги. «Иди уже сюда», — раздался голос Марка за спиной. Черт знает почему, он меня не напугал. Возможно, моя взвинченная тревожность тоже замерзла или растворилась в тишине и умиротворении этой ночи. Я просто одним прыжком оказалась на диване рядом с ним. Марк стащил с него покрывало и набросил мне на колени и обнял. Тут-то весь неощущаемый до того момента холод и набросился на меня, заставляя дрожать и стучать зубами. Рука Марка стиснула меня сильнее, прижимая к боку. Значит, он все-таки не спал, когда я уходила. Тоже потревожили мотоциклисты? Зачем он пошел за мной? «Тебе понравилось целоваться с Димкой?» — вдруг спросил он. Я замерла где-то у него под мышкой. Хорошо, что не надо смотреть в глаза. «Зачем тебе это знать?» «Любопытно». Он пожал плечами, заставив меня недовольно заворчать. «Просто любопытно. Почему он так нравится девушкам?» «Это не было добровольно, знаешь ли?» «Ну так понравилось?» «Наверное. Я бы покраснела, но в полутьме все равно не видно. Это не было противно, но поцелуй же не просто физиология. В нем важны эмоции. Тогда я боялась и злилась. Обычно так не целуются. А сейчас? Сейчас мне холодно и тревожно. Тогда условия почти равные». Марк отстранился и пальцами поднял мой подбородок, заставив посмотреть ему в лицо. «Поцелуй меня». «По идее, чтобы были равны, это ты должен меня поцеловать», — проговорила я онемевшими губами. «Ну, если ты просишь», — усмехнулся он и поцеловал. Холод мгновенно отступил. Вся кровь в теле закипела и рванулась к коже, словно меня опустили в ванную, наполненную кипятком. Сердце забилось гулко и сильно, почти проламывая грудную клетку. Марк не стал углублять поцелуй, только обозначил эту возможность, легко скользнув языком внутрь моих губ, коснувшись моего языка и тут же разорвав касание. «Ну как?» – спросил он с видом школьника-энтомолога, изучающего бабочку-капустницу. «Не знаю», – проговорила я. «Не поняла, не успела ощутить». И даже не вспомнила, что люблю целоваться. Если сравнить, то к Диме я не испытывала ничего, только общее смятение от ситуации. Но физически было скорее приятно. Марк взбаламутил все мои эмоции так сильно, что я даже толком не почувствовала, что он делал. «Повторить?» – нахмурился Марк.